Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Тюрьма в Могилев-Подольске была переполнена в несколько раз больше своей вместимости. Многие не могли даже присесть из-за плотности людей. Нехватка воздуха, испарение от человеческих тел делали невыносимой атмосферу в тесных бетонных камерах. Слабые теряли сознание, а к концу второй недели появились и смертельные исходы. Прошло две недели. В начале мая, в день великого праздника Троицы, под усиленным конвоем с винтовками наперевес и примкнутыми штыками ранее арестованных мужчин привели из Могилев-Подольской тюрьмы на станцию Израиловка, а из сел подвезли на телегах их семьи. Затем арестованных вместе с их семьями погрузили в товарные вагоны с двухъярусными нарами, изготовленными из сырых, нестроганных досок. Людей было много, а вагонов мало, поэтому все вагоны были перегружены людьми, пожилыми, немощными, больными, женщинами с грудными младенцами и беременными. Эти люди нуждались в помощи еще до погрузки в вагоны. Бочка из-под горюче-смазочных материалов, наполовину обрезанная по высоте, с прибитыми к ней с двух сторон деревянными ручками, служила обитателям вагона туалетной раковиной. Она была занавешена ширмой из домотканой ряднушки, чтобы скрывать тех, кто заходил туда для естественной нужды. Женщинам и особенно девушкам такой туалет представлял особое неудобство. Покидая родные края, наш поезд тянулся медленно, часто пропускал встречные поезда и нередко давал обгонять себя. Были случаи, когда состав наш загоняли в тупик, чтобы снять трупы тех, кто не выдерживал этих бесчеловечных условий. Особенно мучительной была жажда воды и недостаток свежего воздуха. Больные и пожилые люди задыхались, не выдерживали и малые дети, умирали. Дети, оставшиеся в живых, до хрипоты кричали в щелки вагонов: «Дядя, дай водички! Дяденька, пить хочу!» Иногда часовой раздраженно и грубо отвечал: «Перестаньте, не орите, скоро приедем, там и будете пить». Но это «скоро» тянулось почти две недели, пока мы не проехали Харьков, Казань, Уфу, Челябинск и Екатеринбург, бывший Свердловск. Наконец, наш поезд дополз до станции Тавда, расположенной на самом берегу речки Тавда в Западной Сибири. Здесь был тупик, железная дорога заканчивалась. Позже ее построили дальше на север руками заключенных. Состав окружили вооруженные стрелки специальных частей ГПУ с овчарками, и началась выгрузка людей. Сначала выгрузили умерших, которым судьба уготовила конец земного пути на обрывистом берегу северной реки Тавда. Затем стали выходить остальные. Рядом у речного причала стояли с ободранными боками баржи, а во главе их держался речной колесный буксир, которому предстояло пройти немалый путь против течения, таща баржу с переселенцами. Люди, измученные жаждой и изнурительно долгой дорогой, с трудом подымались по перекошенному зыбкому трапу на баржу. Кого-то вели под руки, еле волочившего ноги, а кого-то несли на одеяле за четыре конца и подымали на борт. И как только поднялся последний переселенец, убрали трап, раздался хриплый гудок буксира, и наш речной караван, медленно отчалив, поплыл вверх по таежной реке. К счастью обездоленных, июньские дни на диво стояли погожие. Буксир тужился всей своей мощью и, преодолевая течение, медленно продвигался на север. Задумчивые леса лениво ползли нам навстречу, полные грусти и тайн девственной тайги. Тихо и робко приближался к нам темный островерхий ельник. Проплывали стройные высокие сосны с круглыми кронами, иногда белые березы, нарядно укрытые изумрудной листвой. Долгие дни мы так плыли между глухих таежных лесов. Шли дни. Нашему плаванию, казалось, не будет конца. Люди, морально убитые, очень утомились от длинной дороги. С продуктами становилось все труднее. Отсутствие чистой пресной воды на многих сказывалось весьма отрицательно. А пристани нашей все не было и не было. Не помню, на какие сутки наш караван добрался до устья реки Сосвы и в том же темпе потянулся по этой реке несколько юго-западнее. Через несколько дней мы добрались до устья реки Лозьве, которая стала последней рекой нашего путешествия. Не помню, сколько суток прошло томительного речного пути, только помню одно. Бесконечное нытье детей, задумчивые и серьезные лица мужчин и матери с неотразимой тоской на лицах, утешавшие своих плачущих детей. Пожилые отцы, дедушки, безучастно и молча смотрели на бесконечные дремучие лесные дебри, величаво возвышавшиеся над крутыми берегами таежной реки. Людям, насильственно оторванным от своих домов, обреченным на неизвестность, было о чем думать и о чем грустить. По воле правящего тирана в вину им было вменено то, что они были потомственными земледельцами, кормильцами рабочих масс, трудовой интеллигенции, да и всей страны. Ко всем бедам прибавилось то, что в некоторых семьях наступал кризис с продуктами питания. У детей начались желудочно-кишечные заболевания, а медицинской помощи не было. Нависла угроза эпидемии. Груженная баржа все чаще садилась на речное дно, что доставляло немало хлопот сопровождавшим нас. Наконец-то сам буксир сел на мель, что говорило о том, что дальше подниматься вверх по реке из-за мелководья было невозможно. Тогда начальство решило выгружать людей. Начались маневры по реке, чтобы подвести баржу к крутому берегу. Это давалось нелегко, так как глубина реки была недостаточна. Наконец, с большими усилиями ее все же удалось подогнать к берегу. Бросили трап, и люди стали выходить на берег. Глава четвертая. В начале июля стояла чудесная погода. Солнце склонилось далеко за полдень и щедро освещало дремлющую тайгу. Люди, сошедшие на берег, были растеряны, задумчивы и молчаливы. зато бесконечно слышался болезненный детский плач. Весь народ не был подготовлен к такой трудной жизни в тайге. Ни у кого не было даже простенькой палатки. Все оказались под открытым небом среди дикой дремучей тайги, где монотонно пищали комары и неустанно донимала мошкара, не давая покоя ни малому, ни старому. Простой и мирный люд не знал, где приютиться, под каким кустом искать уюта для себя и своих детей. И вдруг в это самое время мужчина средних лет, сопровождавший переселенцев, окруженный охраной, обратился с речью к обезумевшей и растерянной толпе. Он сказал: «Отныне все вы являетесь постоянными жителями этого необъятного края. Мы знаем, вы все трудолюбивый народ. Разрабатываете тайгу, строите дома, осваиваете землю, и на месте этой тайги заволнуются золотистые нивы, зашумят сады. Мы понимаем, трудностей не миновать. Правительство о вас помнит, и оно сделает для вас все, чтобы вы жили нормально. Будут школы, больницы и прочие культурные заведения». Оратор нагло врал. Его глаза блуждали по верхушкам деревьев, с его лица не сходило холодное лукавство. Продолжая речь, он сказал: «Хочу довести до вашего сведения, чтобы никто не вздумал покинуть место ссылки, особенно это касается взрослых мужчин. Помните, закон тайги, он глух и нем. Тайга ревниво хранит свои тайны. У нас расставлены специальные посты в определенных местах. Они зорко следят за передвижением спецконтингента. По специальному указу задержанного осудят сроком на 5 лет в исправительные трудовые лагеря за побег с места ссылки». Отбиваясь от назойливых комаров, чекист продолжал: «Надеюсь, вы все поняли, трудитесь. Это ваше постоянное место жительства». Его лицо исказилось предательской улыбкой. Не простившись, он направился к берегу в сопровождении охраны и взошел на палубу буксира. Раздался протяжный хриплый гудок, и это единственное плавучее средство, которое связывало нас с внешним миром, поплыло по течению. Сотни глаз с безысходным отчаянием смотрели ему вслед. Неискушенный сельский народ, словно зачарованный, затаив дыхание, молчал. Даже назойливые комары не каждого могли вывести из оцепенения. Кто стоял, а кто сидел на валежнике, на давно сваленном бурей дереве, покрытом мхом, в полной растерянности и беспомощности. Вдруг кто-то совсем громко сказал: «Вверх по течению реки, совсем недалеко, есть пустое складское строение». Туда и потянулся бедный, обездоленный правительством народ, ища хотя бы самого скромного крова. Наша семья состояла из 7 душ, матери-вдовы и 6 детей. Самому старшему брату Андрею было 24 года, а мне, самому младшему, шел 10-й. Мы удачно разместились в правом углу довольно неуютного полуразрушенного складского строения без дверей. Солнце не спеша спускалось все ниже и ниже, касаясь верхушек сосен, стоящих вдали на западном холме, и бросало свои косые лучи на людей, оторванных от мира и брошенных на произвол стихии. Вдруг в этот гнетущий час раздалось стройное пение. терпеть будешь упреки, бросая судьбе. Не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Пение лилось, как звонкий серебристый ручей, вливаясь в иссохшие от горя сердца. Чарующая мелодия торжественно плыла над притихшей тайгой. Сумрак отчаяния сошел с лиц слушавших людей. Кто-то тихо плакал и горестно вздыхал. Солнце, казалось, не спешило к закату, как будто хотело прослушать до конца благословенный гимн. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят страдания тяжелые. Покою никто и не скажет, иди отдохни. Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, то верь, надежда, любовь. Я осмелел и пробрался к поющим. Тонкие пальцы певицы извлекали чарующие звуки, касаясь струн гитары. Группа верующих немцев пела вдохновенно, в их голосах изливался незримый дух мира и смягчал скорбящие сердца. Многие не сдерживали печальных слез. Наперекор лихой судьбе струны звенели, ублажая людские сердца. Чудное пение лилось, подобно таежной реке, омывающей собою крутые берега. Стройное, вдохновенное пение врачевало отчаявшиеся души, израненные горем сердца. Постигнет ли жизнь утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда. Знаю, честно чертано, слыши, какая решение сбылось неземного суда. Утешения ищи дорог, где вера, надежда, любовь. Терпение не станет, ослабнут весь силы, в тумане сомнений потонет душа. До самой могилы, ведь жизнь и страдания всегда хороша. В ней большего счастья не может и быть, надеяться, верить, Как скоро утихло пение, чарующее душу, и утих последний аккорд гитары, из группы поющих поднялся немолодой мужчина. Обращаясь к зачарованной толпе, держа небольшую книжку в руке, приподнятой над головой, он громко сказал: «Мы христиане и верим в живого Бога. Нас завезли в глухую тайгу, подальше от мира, от людских глаз, чтобы уморить нас голодом. Мы не сделали никакого зла, но с нами поступили как с преступниками и как с врагами народа. Безбожная власть — это орудие дьявола, чада ада. Их руками дьявол разрушает все доброе и святое. Мы — чада Божие, посланники нашего Господа Иисуса Христа, чтобы возвещать грешному миру любовь Божию и его вечное спасение для бессмертной души человека. В дни нашего испытания Господь хочет нас утешить через свое святое слово. Бог говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Православный люд доселе никогда не слышал столь простых и ясных слов из Святой Книги, так как церковное духовенство мало заботилось о духовном воспитании своих прихожан. Поэтому каждое слово, прочитанное из Евангелия, для людей было совершенно ново и весьма утешительно. Тем более, когда народ осознал, что он стоит у гибельной черты, уготованной им правительством. Все понимали, что власти бросили их на произвол стихии. Человек с Евангелием в руках заметил, что слово благодати овладело сердцами людей и предложил помолиться. Некоторые женщины приняли молитвенную позу, другие не знали, как им себя вести, но были и те, которые по учению православия совершали низкие поклоны, осеняя себя размашистым крестным знаменем. Мужчины молча, понуро стояли. Зато проповедник Евангелия вел себя уверенно. Было видно, что для него все это не ново. Небольшая группа верующих, стоя на коленях, горячо и громко молилась, славя и благодаря Бога за все и за всех. Человек с Евангелием в руках воздел руки к небу и громко и вдохновенно стал молиться обо всех, оказавшихся в глуши на берегу таежной реки. Он молился и о правительстве, не даст ли им Бог покаяния в их злодеяниях. После вдохновенной молитвы он призвал всех ободриться, быть весьма осторожными с огнем, чтобы не загорелась тайга, иначе всем нам тогда будет конец, так как нас обвинят в умышленном поджоге, предупредил он. Вы слушали очередную часть повести «Таежный тропой» Василия Ануфриевича Лысика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!